Глава третья. После отъезда незваных гостей я вызвал Лерона. Мне уже стало понятно, что война с графом – это вопрос времени, как и то, что долго против него в одиночку я продержаться не смогу. «Сколько солдат мы сможем собрать в случае нападения на баронство?» – поинтересовался я. «Около 400», – не задумываясь, ответил мужчина. «Только это вместе с ополчением, большинству из которых нужно объяснять, с какой стороны за меч браться». «А граф сколько может собрать?» «Да пару тысяч сможет. Причем это не считая ополчения. Больно много у него территорий. Да и вассалов тоже. Так что если оставят свои замки без защиты, то нам станет тяжко. Даже город долго удерживать не сможем. У него и несколько сильных магов имеется. А у нас только вы. Так вот». «Скверно», — огорченно произнес я. «Что посоветуешь?» «Ждать?» А едва только они нападут, сразу же наемников нанимать. Иначе не справимся. Нужно будет ему кровь как можно сильнее пустить. А дальше, может, повезет, и уже на него нападут. Главное, чтобы на нас не напали, буркнул я. Иначе размажут очень быстро. Смысла нет, улыбнулся Лерон. Территория у вас небольшая. И на целую толпу ее делить не стоит. Так что сомневаюсь, что вы кого-то заинтересуете. «Только на это и остается надеяться», — вздохнул я. «Ладно, иди, занимайся своими делами. А мне подумать надо». К сожалению, ничего умного в мою глупую голову не пришло. А посоветоваться было не с кем. Даже возникла мысль, не создать ли мне в этом мире пушку. Простую. Вроде бы ничего сложного в этом нет. Только главный вопрос с порохом. Я даже не знаю, есть ли он в этом мире. Так что нужно будет это выяснить. Мой управляющий много знает. Может быть, и это ему известно. Управляющий меня порадовал, хотя долго пришлось ему объяснять, что требуется. Оказывается, в этом мире существовало что-то вроде петард, салюта и прочего. Только не было широко распространено, так как любой маг огня мог устроить шоу с салютами. После такой славной новости я тут же сделал стойку. Нужно закупить порох, или как там это вещество называлось, и попробовать сделать пушки. Они же могут бить дальше, чем маги, если я не ошибаюсь. Конечно, принцип работы мне не совсем известен. Да и неплохо было бы самим наладить производство дымного пороха, чтобы ни от кого потом не зависеть. Только и как его делать, я не знал. Незачем было. Конечно, если бы знал, что попаду в такой мир, то обязательно бы подготовился. «А зачем вам это?» – удивился управляющий, когда я его попросил найти порох. Точнее, вещество, с помощью которого в этом мире запускают салюты. Хотите праздник людям устроить? Вы их так избалуете, и это может плохо кончиться. Обнаглеют, примут вашу доброту за слабость. Мне просто нужно это вещество, повторил я. А еще лучше, если вы специалиста или даже нескольких ко мне на службу позовете. Так что отправляйте людей, пусть найдут мне этих химиков. Они в столице наверняка должны быть. «Как скажете, господин барон», — поклонился управляющий. «Сегодня же отправлю своего сына. Пусть все разузнает». «Ну и славно», — улыбнулся я. «Только пусть постарается как можно быстрее все сделать. И вещество, которое уже готово, пусть скупит и везет в замок. Все сделает, господин барон». Сын управляющего был расторопным малым. Уже через 2 недели он прибыл ко мне с докладом и несколькими местными салютами, которые отличались от наших только простотой. Само собой, он и вещество привез, с помощью которого эти самые салюты запускают в воздух. К сожалению, а может к счастью, это был не порох, а какое-то светлое вещество. Парень даже перечислил названия ингредиентов, входящих в его состав. Но ни одно из них я не знал. За это время мне удалось узнать, почему салют не распространен в этом мире. Все оказалось очень просто. Стоил он немало. А после того, как от таких забав сгорело несколько деревень, использовать его в поселениях было нельзя. Самих алхимиков, которые занимались изготовлением этого вещества, пока зазывать на службу не стали, так как парень понятия не имел, сколько им нужно будет платить. Впрочем, алхимики тут не шиковали. Нет у них особого достатка, так как на их изделия хоть и был спрос, но небольшой. Изредка кто-нибудь из аристократов или купцов захочет приобрести такую забаву, чтобы где-нибудь на природе своих детей или гостей повеселить. Только вещество, как я уже говорил, стоило немало, поэтому лучше было пригласить мага, который и не такие фокусы может проделывать. Обговорив с управляющим сумму, за которую можно пригласить на работу нужных нам специалистов, снова отправили парня в город. А мне за это время требовалось сделать пушки, отлить их. Я не ученый, металлами особо не интересовался, поэтому понятия не имел, какой нужен сплав, чтобы пушка работала исправно и чтобы ее не разорвало. Поэтому будем проводить эксперименты. Естественно, в моем городе отлить такое было невозможно. Поэтому требовалось также найти в столице такие мастерские, в которых смогли бы выполнить наш нетривиальный заказ. Я нарисовал на листочке примерный эскиз, как должна выглядеть пушка. Не забыл и про отверстие, откуда в нашем мире поджигается порох. И все эти зарисовки с размерами передал управляющему. Старик чуть не упал, когда увидел, какую фигню должны будут нам отлить. Он понятия не имел, для чего они нужны. А я его просвещать не стал. Позже узнает. Да и вообще, на меня и так, как на идиота, смотрели. Хорошо, что магом был. А мы все со своими закидонами. Не хотелось бы опозориться, если ничего не получится. Вскоре о моих причудах узнала семья. Только и они не стали отговаривать меня от такой затеи. Даже особого внимания не обратили. Только Гретта вечером полюбопытствовала, зачем нам нужны алхимики. «Хочу попробовать с помощью этого порошка оружие сделать», — не стал скрывать я. «Может, что и получится?» «Да какое алхимики могут сделать оружие?» — удивилась супруга. «Ты сам как оружие. Если все выйдет, сама увидишь», — пообещал я. Заказ на изготовление пушек из трех разных металлов у нас приняли. Когда управляющий узнал о сумме, за которую мастера согласились исполнить наш каприз, то чуть не расплакался от жадности. Он даже пытался меня разубедить в моей задумке. Но я был непреклонен, так что пришлось ему терпеть мои траты. Три алхимика согласились пойти ко мне на службу. Видно, думали, что целыми днями салюты будут делать. Только их задачей будет делать вещество, которое мне нужно вместо пороха. Кстати, за свои услуги они просили немного. А вот для работы запросы у них оказались немаленькими. Выяснилось, что некоторые вещества довольно-таки дорогие. Да еще и редкие, так что снова пришлось раскошеливаться. Управляющий даже через супругу пытался меня переубедить. Но Гретте было все равно, что я делаю. Было время, когда девушке со своей мамой пришлось голодать. Так что теперь, когда наше состояние могло снизиться на пару тысяч золотых, а останется в несколько раз больше, она чувствовала себя уверенной в завтрашнем дне и не сильно переживала по поводу трат. В общем, была не избалованной девушкой. Нужды в деньгах у меня пока не было, хоть и приходилось тратить много времени на то, чтобы изготавливать защитные амулеты на продажу. Впрочем, хватало и других забот. Это в изготовлении пушек и вещества для стрельбы у меня никакой работы не было. Справлялись. Тем более сейчас ждут, когда изготовят сами пушки. А алхимикам требовался какой-то порошок, который они недавно заказали. Похоже, что не скоро я создам в этом мире царицу полей. Тем временем жизнь в баронстве шла своим чередом. Как оказалось, я не только командовать у себя должен, но еще и вершить суд и расправу над провинившимися людьми. Каково же было мое удивление, когда ко мне прибыли несколько крестьян, которые никак не могли поделить корову. Управляющий сообщил мне об этом. Пришлось вместе с супругой, которой тоже стало любопытно, идти и разбираться, что там произошло. Справедливости требовал один крестьянин, который совместно со своим товарищем выращивал бычка на убой. А когда пришло время делить мясо, его товарищ просто забрал себе 3/4, объясняя это тем, что он больше ухаживал. Из-за этого дела мне пришлось звать второго крестьянина, чтобы разобраться более детально. Видно, предприимчивый мужик не ожидал, что его товарищ пойдет жаловаться к барону, поэтому сразу же повинился и отдал все, как договаривались. Пришлось на него еще и небольшой штраф наложить, чтобы другим наука была. Это я сделал по совету управляющего. Иначе уже завтра будет стоять целая очередь из крестьян, которым потребуется барон для решения их проблем. Потом и торговцы прибыли. Их тоже пришлось принять. Они просили послабления в налогах, которые и без того были невелики. Так что этих наглецов пришлось огорчить. А управляющий им пообещал, что если и дальше наглеть будут, то налоги увеличатся. В общем, начали меня дергать по поводу и без. Вроде и народу в баронстве живет не так много. А вот жалобы или просьбы были у каждого второго жителя баронства, которые они вываливали на меня. Такое ощущение, что они просто приходили на меня поглазеть, а не проблемы свои решить. После очередного жалобщика пришлось поручить разбирать мелкие дела управляющему. Тем более он и раньше этим занимался. Приказал ему звать меня только при действительно важных делах. У нас тут война на носу, готовиться нужно. А я тут разбираюсь, за что одна бабулька ударила клюкой козу своей соседки. К сожалению, от наставника пока не было никаких вестей. Да и наемники не спешили ко мне в баронство, чтобы тут свою базу отгрохать. Приказ императора, в котором он позволял аристократам и дальше пускать друг другу кровь, уже был. Конечно, там не совсем так говорилось, вернее, совсем не так, но суть остается такой. В общем, со дня на день я ожидал пакости от графа или его вассалов. Мои люди постоянно следили за тем, что происходит у моего соседа, и никакой подготовки к войне пока не замечали. Хотя какая подготовка? Это мне, чтобы отбиться, нужно всех призывать. Да и то, если получится удержать город. Но это уже можно считать чудом, так как силы не равны. 300 спартанцев, которые могут сражаться в численном меньшинстве, да еще и жути нагонять на своих врагов, у меня, к сожалению, нет. Оставалось мне надеяться только на себя и своих воинов. Ну, еще и на благородство графа, который навряд ли начнет вырезать и угонять к себе моих крестьян. Ему же земля нужна. Или я в подчинении. Так что разорять свою будущую землю или вассала он вряд ли захочет. Время шло. Но от соседей не было никаких вестей. Я даже немного расслабился. Думал, что граф пока не станет торопиться накалять обстановку. Но ошибся. Ко мне прибыли крестьяне из деревни, которая была расположена ближе всех к землям одного из вассалов графа. Они сообщили, что эти сволочи начали охоту в моих землях. Нет, людей они не трогали. Охотились в лесу, который принадлежал мне. А это, как мне было известно, неслыханное неуважение. Причем дворянин занимался этим делом не только сам, но и его дружинники не считали нужным у меня разрешения спрашивать. Мало того, они и поля с посевами начали вытаптывать, вроде как бы невзначай. Оставлять такое без ответа я не мог. Поэтому пришлось собирать свою дружину и идти наводить порядок. Само собой, объявлять войну аристократу я не собирался. Нужно было просто проучить его солдат, чтобы они боялись в мои земли соваться. Сейчас они просто охотятся, а потом решат, что и деревеньки ограбить под благовидным предлогом было бы не грех. Лес у меня был относительно небольшим, да и люди имелись, которые знали его как свои 5 пальцев. Поэтому я просто решил устроить засаду, как на разбойников, а людей, которые без спроса охотятся в моих землях, можно было считать таковыми. Нам повезло. Долго в лесах находиться не пришлось. Если аристократ сюда лез редко, то вот его дружина не упускала возможности побезобразничать. С собой я взял 50 солдат, 10 мерков и свою стаю гархов. Охотнички появились на 3-е сутки ожидания, причем двигаясь по земле своего господина. Они вообще не сворачивали в лес, а едва оказались на моей земле, как тут же углубились в чащу. Все нарушители были верхом, так что просчитать, где они поедут, труда не составило. На одном из более перспективных участков мы засаду и устроили. Врагов было в 2 раза меньше, да и нападения они не ждали. К счастью, самого аристократа, моего соседа, тут не было, так что пришлось бы его арестовывать за безобразие, а потом тащить на суд к императору, где у него была бы возможность отговориться или покаяться в совершенном злодеянии. Только после этого ко мне бы вообще никакого уважения не было бы. Мол, сам разобраться не смог, а сразу побежал жаловаться. Тут дворяне до последнего сами разбирались в своих проблемах. Залп из арбалетов тут же ополовинил отряд нарушителей. Пока они крутились, мои солдаты навалились со всех сторон и добили оставшихся. Только 3 попытались уйти верхами. Но от гархов просто так не уйдешь. Эти хищники пошустрее лошадей будут. Тем более лес – это их стихия, так что догнали они негодяев довольно-таки быстро. Обобрав трупы поверженных врагов, мои дружинники поволокли их ближе к дороге, где и развесили по деревьям другим в назидание. Еще и написали, что это повешенные подлые разбойники, грабители и воры, после чего мы вернулись в город и стали ожидать, что на такое предпримет барон. По идее, я был в своем праве, поймал на своих землях грабителей, которые в наглую присваивали себе то, что им не принадлежит. Это другой мир, и во время суда между простолюдином и дворянином Судьи будут на моей стороне, и мое слово будет вернее слов обвинителей. С другой стороны, аристократ, которому служили эти воины, может возмутиться таким обращением и сам подать в суд. Только вот теперь он будет слюнтяем и нытиком, который сам за себя ответить не может, и начнут ему неудобные вопросы задавать. А что это в моем лесу делали его дружинники? Тут не соврешь. Маги быстро проверят, а значит, придется говорить правду. Следовательно, ему в суд идти тоже не резон, как и графу, вассала которого я обидел. Естественно, просто так ждать, когда ко мне прибудет армия, я не стал. Объявление войны не исключалось. Отправил гонцов в город, чтобы начали нанимать солдат удачи. Деньги у меня пока были, но в случае затяжного конфликта моя казна, как и воины, закончится гораздо раньше, чем у графа. И придется договариваться на его условия. Конечно, можно нанять целую армию наемников. Только беда в том, что пупок у меня развяжется от таких расходов. Это профессиональные солдаты, так что за свои услуги они брали немало. Нет у меня таких денег. Поэтому и просил Рагона, чтобы он на моей земле сделал базу для наемников. Это сразу бы остудило много горячих голов. Три пушки мне должны были привезти только через несколько дней. А вот само вещество, которое в этом мире заменяет порох, начнут делать только через пару недель, когда доставят нужные ингредиенты. Так что и новшество из своего мира не получится толком испытать до начала боевых действий. Всего я могу нанять на месяц около 300 наемников, не больше. Да и то, если мне скидку сделают, а потом они просто уйдут, так как за бесплатно эти ребята работать на меня не будут.